Большак вывел к пролеску, а потом к зимнику, сплошь поросшему увядшей травой. Но вскоре пришлось расстаться и с ним. Сашутка свернул на едва заметную извилистую тропку. Часто она терялась, и он был вынужден нагибаться и отыскивать ее чуть не на ощупь. Тропка привела к небольшому озеру. На его темной поверхности отражались редкие звезды. Озеро наглухо отгородилось от леса черной осокой. Слышался гомон птиц, которые готовились к перелету. Увидев отяжелевшую от красных гроздьев рябину, Сашутка подошел к ней и, срывая ягоды, начал класть их в рот целыми пригоршнями. Во рту стало горько и терпко. Сашутка опустился на землю. Потом, превозмогая усталость, поднялся, сделал несколько шагов. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Он протянул руку к тоненькой надломленной сосенке и оперся на нее. Стало немножко легче. «Надо идти! Надо идти!» Путь преградила гадюка, переползавшая дорогу. Сашутка вздрогнул и, не двигаясь, начал наблюдать, как змея торопливыми, судорожными движениями уползает в заросли. Сашутка пересек овражек и спустился к журчавшему на дне его ключу. Пить не хотелось, мучил голод. Ягоды почти не помогли, но надо было чем-нибудь наполнить желудок, сжимающийся от колик. Сделав несколько жадных глотков студеной воды, Сашутка поднялся и посмотрел на руки. Они были покрыты грязью и изодраны в кровь. Он вымыл их в прозрачной воде, вытер о траву. Сашутка прошел еще немного и остановился перед большим болотом, покрытым ковром кувшинок. Затем вынул из-за пазухи кусок карты пятиверстки и всмотрелся в нее. Болото должно было остаться в стороне, а он приблизился к нему вплотную. Тут гибель. Стоит только шагнуть вперед — неминуемая смерть. Вот глухомань. Отойдя в сторонку, Сашутка потоптался на одном месте, потом лег на влажную траву и сжался в комок. Утомленное, ослабевшее тело требовало отдыха, и Сашутка быстро уснул. Его разбудил предрассветный холод. Сашутка встал, снова зашагал по лесу. Утренние тени покрывали тропинку. Вся она была густо усеяна опавшими сосновыми иглами. Роса капельками искрилась на одиноких осенних листьях. Сашутка глубоко вдыхал в себя студеный воздух, наполненный терпким ароматом хвои. Вот и большая поляна, помеченная на карте. Но обозначенной рядом с ней маленькой деревеньки нет. От нее остались только одинокие печные трубы. Деревню спалили гитлеровцы. Не останавливаясь на пепелище, Сашутка снова углубился в лес, отыскал теряющуюся тропку и зашагал быстрее, хотя отяжелевшие, точно налитые свинцом ноги не хотели слушаться. Тропка привела к протоке. В темно-зеленой воде бились рыбы. Сашутка наклонился над водой и стал следить за игрой рыб. Они велись у берега, едва уловимые взглядом. Сашутке казалось, что он сможет поймать одну из них рукой. Нацелившись, он окунул пальцы в воду и с сожалением вздохнул. Рыбы исчезли. Повторив попытку несколько раз, Сашутка встал, безнадежно махнул рукой и двинулся дальше. Он ступил на колеблющийся мостик, неизвестно кем и когда перекинутый через протоку. Прогнившие жердочки под его тяжестью готовы были сломаться. Теперь стало видно, где протока соединяется с болотом. Болото было безмятежно спокойно. Не хотелось верить, что под его манящим бархатистым покрывалом таятся страшные зыби. Сашутка осторожно ступил ногой на край болота, почва заколыхалась, точно живая. «Кругом лес, в середине болота, в болоте бес», — мелькнула в голове старая лесная поговорка. Сашутка совсем выбился из сил. Боролись два противоположных желания — идти в обход болота и лечь. Лечь хоть на 5-10 минут. Лес, болото, протоки, озера, поляны с большими проплешинами, золотистые березовые рощицы. Опять лес, лес, лес. «Идти! Скорее! как можно скорее, чтобы опередить бежавшего предателя Зюкина и раньше него появиться в городе. Сашутка шел уже неровной, тяжелой походкой и упрямо твердил одно — «Вперед! Вперед!» Вдруг нестерпимая боль полоснула желудок. Сашутка сморщился, застонал и, упав на колени, уткнулся головой в землю. Мозг заволокло туманом, мысли спутались в беспорядочном клубке. Хотелось плакать, кричать. Он чувствовал, что слабеет и перестает понимать окружающее. Сашутка протянул вперед руки, чтобы ухватиться за какой-нибудь предмет, но встретил пустоту. Показалось, что он падает в бездну, и он забылся. А Ожогин и Грязнов в это время сидели в гостях у Изволина. Пелагея Стратоновна разливала чай. На столе появились мед и маленькие пшеничные булочки. Никита Родионович получил 3 килограмма муки за изготовление вывески. Грязнов заработал уроками музыки кувшин меду. Все это они принесли Изволиным и передали Пелагее Стратоновне. Когда Пелагея Стратоновна ушла в другую комнату, Денис Макарович подсел поближе к Ожогину. «Ваша помощь нужна в одном деле», — сказал он. Друзья узнали, что в городе находился на нелегальном положении сын Дениса Макаровича, Леонид, переброшенный большой землей для налаживания связи с подпольем. Леонид спустился на парашюте с рацией 3 месяца назад и удачно пробрался в город. Друзья укрыли его, но при приземлении был поврежден передатчик, и сейчас работает только приемник. «Вас Юргенс обучает радиоделу», — добавил Денис Макарович. «Может быть, посмотрите рацию и выручите нас из беды? Леня долго сам копался, но наладить передатчик не смог. Помогал ему еще один парень, и тоже толку никакого. Попытаемся, обязательно попытаемся», — пообещал Никита Родионович. «Только об одном прошу», — предупредил Денис Макарович. «При Пелагее Стратоновне о Леониде ни слова. Она не знает, что он здесь. А узнает, захочет повидать, волноваться начнет. В общем, вы меня понимаете». «Тряскин сына вашего знал?» — поинтересовался Андрей. «Не мог он его знать. До войны Тряскин здесь не жил. Ведь я как-то говорил об этом Никите Родионовичу». Друзья собрались уже уходить, как вдруг дверь открылась, и в комнату вошел Тряскин. Он был навеселе, не совсем уверенно держался на ногах. «Вот вы где! Замаскировались!» — засмеялся он, подавая руку Ожогину и в то же время разглядывая Грязнова. «А этого молодого человека я не знаю». «Это мой друг», — представил Андрея Никита Родионович. «Грязнов», — назвал себя Андрей. «Очень рад! Очень рад!» Тряскин поздоровался с Грязновым и обратился к Изволину. «Прошу всех ко мне. На обед. Твои гости, мои гости». Ожогин и Грязнов попытались отказаться от приглашения, ссылаясь на отсутствие свободного времени. Но Тряскин не захотел слушать никаких объяснений. Он где человек простой, сам не стесняется и всем так советует. Друзья остановились в нерешительности. Из затруднительного положения их вывел Изволин. Он пообещал зайти к Тряскину через несколько минут и привести с собой своих гостей. «Ну, смотри, Денис Макарович!» Тряскин погрозил пальцем. «Срок у тебе 10 минут!» И вышел. «С волками жить, по-волчьи выть», — тихо сказал Изволин. «Отношения портить не следует. Пойдем посидим». Доводы Дениса Макаровича были резонны. Отказываться от дружбы с Тряскиным не следовало. Мало ли что могло случиться впереди. В квартире Тряскина играл патефон. На большом столе, покрытом белой скатертью, стояли спиртные напитки, закуска. Кроме самого Тряскина, в комнате было еще 4 человека. Жена его, Матрена Силантьевна, дочь, Варвара Карповна, подруга дочери. И, наконец, к удивлению Ожогина и Грязнова, Горбун. Тот самый Горбун, который явился на квартиру друзей под видом коммуниста. Друзья не подали виду, что узнали его. Матрена Силантьевна всех приглашала к столу. Варвара Карповна, окинув взглядом Ожогина и Грязнова, заявила, что Никита Родионович будет сидеть рядом с ней, а Грязнов с ее подругой. Матрена Силантьевна разместила свое огромное тело на стуле и громко вздохнула. «Ну, чего глаза вылупил?» — обратилась она к мужу. «Угощай гостей!» Тряскин засуетился, потянулся к водке, зацепил рюмку, та ударилась о тарелку и разбилась. Тряскин растерялся и виновато посмотрел на грозную супругу. Матрена Силантьевна выдержала небольшую паузу, как бы собираясь с духом, и в сердцах выпалила. «Руки тебе повыкручивать непутевому надо! Чем ты смотришь только? Склянки-то хоть убери!» «А можно немного повежливее?» — не сдержалась Варвара Карповна. Ей не хотелось, чтобы новые знакомые сразу определили нравы этого дома. «А твое дело сторона!» — огрызнулась мать. «Тоже мне кукла!» Горбун, видимо, привыкший к подобным сценам, громко сказал. «Только без ссор! Только без скандалов!» «А тут никто и не скандалит!» — обрезала Матрена Силантьевна. «Разливай-ка лучше водку!» «Водка — наистрашное зло!» — начал Горбун, беря бутылку. «Страшнее и нет ничего!» «Со знакомством!» — объявил он, обращаясь к гостям и поднимая рюмку. Матрена Силантьевна умело опрокинула содержимое рюмки, крякнула по-мужски, рассмеялась. «Так-то лучше!» И принялась за еду. Горбун говорил громко, потому что он часто употреблял выражения вроде «это отнесем в дебет», «сальдо сюда, с ним после разберемся», «получите по аккредитиву», «подведем баланс». Можно было судить, что по профессии он бухгалтер или экономист. «Ну как, разобрал, что пил?» — спросил Горбун Тряскина после очередной рюмки. Тот отрицательно покачал головой. «А она тебя разобрала?» — закатился Горбун булькающим смешком. «Разобрала!» — сокрушенно ответил Тряскин. Матрена Силантьевна заколыхалась и раскатисто захохотала. От выпитой водки она раскраснелась и стала как будто еще толще. Взяв со стола пустой графин, Тряскина вышла в соседнюю комнату. Оттуда раздались звуки вальса. Эта Матрена Силантьевна завела патефон и, появившись в дверях, объявила, хлопнув в ладоши. «А ну, гости, плясать!» «Пойдемте», — пригласила Варвара Карповна Никиту Родионовича, привстав со стула. «Не танцую». «Совсем?» «Совсем». «Как жаль». «Ну, ничего», — успокоила она Ожогина. «Со временем я вас выучу. Приличный мужчина обязательно должен танцевать». «А вас, Варвара Карповна», — язвительно заметил Горбун, — «выучил танцевать обер-лейтенант Роде, а?» «Кто такой Роде?» — поинтересовался Никита Родионович. «А вы его не знаете?» Ожогин отрицательно покачал головой. Варвара Карповна объяснила. «Роде — это следователь гестапо. Он пользуется большим расположением самого начальника гестапо, Гунке. Гунке — замечательный человек. А вот Роде... Роде... это...» Опьяневший Горбун вдруг расхохотался и погрозил пальцем Ожогину. «Вы думаете, я вас не узнал? И вас тоже!» Он сделал кивок в сторону Грязнова. «Обоих узнал! Как только вошли!» «Господа!» — обратился он ко всем. «Эти джентльмены предали меня. Да, буквально-таки предали. И отдали с рук в руки гестаповцам». Все с недоумением и любопытством посмотрели на Ожогина и Грязнова. «Своя своих не познаша», как говорит древняя славянская пословица. «А вы, конечно, удивились, встретив меня здесь. Думали, что я и вправду коммунист». «Я и не подозревал, что это вы», — нашелся Ожогин. «И я бы никогда не подумал», — добавил Грязнов, понявший тактику друга. «Это возможно. Меня тогда так обработали, физиономию мне, что, взглянув в зеркало, я и сам испугался. Но я вас запомнил». «А в чем дело? Что произошло?» — раздались голоса. Горбун добросовестно рассказал обо всем случившемся. «Молодцы!» — одобрительно сказал Изволин, и все с ним согласились. «Ничего не понимаю, хоть убейте», — сказала Матрена Силантьевна. Горбун махнул рукой и, воспользовавшись тем, что Варвара Карповна вышла из комнаты, подсел к Ожогину. «А ведь здорово получилось!» Он достал портсигар, закурил и положил его на стол. «Не спохватись вы вовремя и не притащи этого Юргенса, не выкрутились бы у Гунки, ей-богу! Он не любит Юргенса, а тот его, а они на ножах. и Юргенс бы вас не отбил. Нет-нет, уж поверьте мне». Горбун прижал руку к груди, закивал головой и перешел на шепот. «Вам я могу кое-что сказать. Я теперь понимаю, кто вы. Но только никому об этом ни слова. Варвара Карповна просто боится обер-лейтенанта Роде. Очень боится. А Роде — это сила. Роде держит ее при себе как переводчицу. Кроме того, ухаживает за ней. Ну, а это ей не совсем, видите ли, приятно. Потому что Роде пристрашенный». «Карп!» — раздался вдруг резкий голос Матрёны Силантьевны. Опьяневший Тряскин спал, положив голову на стол. Гости, не прощаясь, потянулись к двери. Варвара Карповна успела сказать Ожогину, что скоро будут ее именины, и что Ожогин должен прийти обязательно. Попрощавшись в коридоре с Денисом Макаровичем, друзья вышли на улицу. Сразу стало легче, словно с сердца свалилось что-то тяжелое и грязное. Надо было решить, сообщить ли о встрече с Горбуном Юргенсу или нет. Ожогин и Грязнов пришли к выводу, что гестаповского доносчика следует основательнее проучить. За час до занятий Ожогин позвонил по телефону Юргенсу и доложил, что есть необходимость видеть его лично. Юргенс разрешил зайти. «Опять чрезвычайное происшествие?» — встретил он вопросом Никиту Родионовича. «Продолжение этого происшествия», — ответил Ожогин. «Вторая серия?» — уже не скрывая иронии в голосе, спросил Юргенс. «Ну, что-то вроде этого». «Слушаю, выкладывайте». «Коммунист, оказавшийся в нашем доме и арестованный по вашему приказанию как опасный преступник, сейчас на свободе». «Что?» — взревел Юргенс, и кровь прилила к его лицу. «Где вы могли его видеть?» Ожогин рассказал, что встреча с Горбуном произошла совершенно случайно в доме знакомого им столяра городской управы Тряскина. Выяснилось, что Горбун не коммунист, а сотрудник какого-то гунки, по заданию которого и действовал. «Идиоты!» — буркнул Юргенс. Ожогин добавил, что о своей связи с гестапо Горбун говорил в присутствии Тряскина, его жены, дочери и подруги дочери. Ожогина и Грязнова Горбун теперь считает своими, и нет никакой гарантии, что не будет болтать о них на стороне. Ожогин и Грязнов не могут быть уверены в том, что сумеют при таких обстоятельствах сохранить в тайне свои отношения с Юргенсом. «Ясно. Довольно», — прервал Юргенс Никиту Родионовича. «Мы полагаем, что поступили правильно, решив тотчас доложить об этом вам», — вновь начал Ожогин. «И впредь делайте точно так же», — одобрил Юргенс. «Кстати, а вы не знаете хотя бы фамилии этого мерзавца?» К сожалению, не поинтересовались. Когда Ожогин готов был покинуть Юргенса, тот спросил. «А аккордеон нашли?» «Да». «Отлично. Я видел мельком ваше объявление, но не особенно верил в его успех». «А у кого купили?» «У соседа Тряскина». «У этого Тряскина вы встретили мерзавца Горбуна?» «Совершенно верно». С утра неожиданно запорошил мелкий снежок. Он ложился ровным, тоненьким покрывалом на грязную, усыпанную бурыми листьями мостовую на крыше домов. Город стал неузнаваем. Он будто помолодел, преобразился. Рассматривая в окно улицу, Грязнов радостно потирал руки. Вот она, долгожданная зима. Неожиданно в окне показалась знакомая фигура Изволина, и мальчишеский задор у Андрея сразу пропал. Он, стремглав, выскочил на крыльцо. «К нам, Денис Макарович». «А то куда же еще?» — ответил улыбающийся Изволин. «Конечно, к вам». Андрей помог ему отряхнуть с шапки и пальто снег и раздеться. Приход Изволина вызывал удивление. Денис Макарович еще ни разу не бывал у них. Боялся, что это может навлечь подозрение. «Вздумалось посмотреть, как мой аккордеон тут поживает», — шутливо объяснил свой приход Изволин. «А ну, покажите». «У хороших хозяев ему не скучно», — ответил Грязнов и вынул аккордеон из футляра. «Вижу, вижу. Не жалуется», — продолжал Денис Макарович, любовно оглядывая инструмент. «Славная штучка. Слов нет, славная. Берегите ее, ребята». Он оглянулся на дверь, ведущую в соседнюю комнату. «Не беспокойтесь, Денис Макарович. перехватил его взгляд Ожогин. «Хозяйка выехала по разрешению Юргенса в деревню и возвратится через неделю, не раньше». «Если бы она была дома, — улыбнулся Денис Макарович, — то я бы и не пришел к вам. Понятно?» Расположились в столовой за круглым столом. «Есть дело, и дело безотлагательное», — после некоторого молчания заговорил Денис Макарович. Ожогин, понимающе кивнул головой. «Нашу подпольную организацию интересует дом, в котором живет и работает Юргенс. Нужно знать, и кто посещает Юргенса, и о чем разговаривает Юргенс со своими людьми, и какие готовит планы. Задача не из легких, что и говорить, но выполнить ее надо, во что бы то ни стало».